Но к кому обратиться? И тут она снова вернулась к загадочному, как и прежде, вопросу ее отношений с обитателями Гейза. Постоянно, хотя и без всякого результата, она наблюдала за Джеральдом Скоттоу. На ее глазах он уезжал и приезжал. Он постоянно занимался где-то делами поместья и возвращался в хорошем настроении. Она млела от его слегка грубоватой мужественности, от шутливых замечаний, которые он изредка бросал в ее адрес. Его внешность приводила ее в трепет. Никогда раньше она не испытывала столь жгучего желания прикоснуться к мужчине, с которым у нее не могло быть никакого взаимопонимания. Увы. Его не могло быть, и поэтому в своих планах освобождения Анны, если это заслуживало называться планом, рассчитывать на поддержку Скотту было бы легкомыслием. Мэриан, правда, не отчаивалась и верила, что, может, придет время, и она узнает Скотту лучше, гораздо лучше, но обращаться к нему сейчас бессмысленно. К Вайолет Эверкридж тем более. Деннис Ноулан никогда не согласится участвовать в подобном деле. Таким образом остается Джеймси. Она теперь очень часто виделась с Джеймси. Они весело болтали, он катал ее на автомобиле, и при этом она по-прежнему не знала, кто же он такой. То есть знала о нем не больше, чем в день их первой поездки в Блэкпорт. Мелькнувшего тогда намека на возможность большей близости Джеймси не повторил. Может, ему кто-то отсоветовал? А может, он сам решил удержаться на стадии легких дружеских отношений? И он, несомненно, вел себя непринужденно, по-приятельски с ней, а она с ним. Но годится ли он в союзники? Вот вопрос. Джеймси — шофер и поэтому полностью распоряжается и Лендровером, и стареньким Моррисом, а больше в Гейзе никаких автомобилей не было. И Мэриан подумала, хорошо, если бы в момент похищения Анны оба автомобиля оказались неисправны. Но можно ли довериться Джеймси? А если он согласится помочь, то как тяжко его потом могут наказать? Мэриан решила так. Можно рискнуть. В том случае, конечно, если Джеймси сам готов будет рискнуть. С воодушевлением полководца. Ради успеха готова на любые жертвы, она говорила себе. Возможно, для Джеймси будет лучше, если его изгонят из Гейза. Ничему хорошему он все равно здесь не научится. Так довериться ему или нет? На этот вопрос у нее пока не было ответа. Создавалось впечатление, что на происходящее Джеймси смотрит как посторонний, беззаботный наблюдатель. Беззаботный наблюдатель в иных обстоятельствах может стать весьма полезен. Над этим стоит подумать. Стук в дверь прервал ее размышления, и она поспешно отвернулась от зеркала. Стоило кому-нибудь постучать к ней в комнату, и в ней тут же пробуждалась надежда пополам с опасением. Надежда, что это может быть Джеральд. И опасения, что явились с приказом об увольнении. Такое вполне могло случиться. Она открыла дверь. Там стояла одна из служанок —